Глава 32. Взяв порталиста в заложники, Мокруха предпочел как можно быстрее спуститься на первый уровень изнанки. Ведь здесь, на нулевом, в любой момент могли появиться как полицейские, так и люди Пихтина. А вот ниже они бы вряд ли сунулись. По крайней мере, трижды подумали бы. Само собой, действия Ивана и его товарищей не остались незамеченными. Здесь, на нулевом уровне, располагалось что-то вроде шахтерского городка. Добытчики макров отдыхали здесь после трудов праведных. Людей вокруг хватало. Когда Мокруха случайно повалил порталиста, никто особо не обратил внимания, но когда паренька поволокли за собой, тот начал звать на помощь, и нашлись желающие заступиться. Пришлось ввязаться в драку. Иван разбросал полупьяных шахтеров каменными кулаками. На изнанке магию творить было легче, поэтому он даже не устал. Но чем ближе они продвигались к спуску на первый уровень, тем больше придурков зачем-то пытались отбить порталиста. А возле спуска дежурила охрана. Полдюжины молодцев с винтовками, и они уже знали, что к ним прорываются какие-то психи, поэтому, едва завидев бегущих на них мужчин, открыли огонь. Хорошо, что эти бегуны оказались иллюзорными. Харитон, хоть и был ранен, достаточно восполнил магические силы, чтобы сотворить корявеньких фантомов. Охрана портала не обратила внимания на неказистые тела мужчин и отсутствие лиц. А пока они перезаряжали винтовки, Мокруха обрушил на них каменный град. Вроде никого не убил, только оглушил пару человек и отогнал всех подальше. Продолжая на ходу швырять булыжники и тащить за собой скулящего порталиста, Иван добрался до спуска на первый уровень. Пропустил вперед Харитона и Алексея, а потом прыгнул сам. Сбежав вниз по каменной лестнице и распахнув тяжелые двери, они оказались на дороге, с двух сторон огороженной высоким бетонным забором. У дверей тоже были охранники. Двое. Они сидели на скамейке и резались в карты. «А вы кто-то?» Начал один из них и получил камнем в лицо. Второго вырубил Алексей, просто подлетев и прописав смачный боковой в челюсть. «Забери винтовки», — сказал Мокруха. «И жрачку». — воскликнул Харитон, а сам схватил корзинку с едой, что стояла рядом. Откуда только такое проворство с простреленным боком? Дорога, извиваясь, вела вперед, к макровой шахте. Забор тянулся вдоль нее. Иван сразу же сообразил, что из этого коридора надо убираться как можно скорее. Они всей компанией перелезли через забор, силой заставив порталиста следовать за ними, а потом побежали, куда глаза глядят. Надо было скрыться от погони и затем уже соображать, что делать дальше. Впереди был лес с невысокими, чуть выше 3 метров, деревьями. У них была серая кора, покрытая голубыми прожилками, и голубые листья. Группа забежала в лес, зайдя чуть глубже, и, убедившись, что никто их не преследует, сделали привал. Харитон прислонился спиной к стволу и со стоном стек на землю, но довольно бодро открыл украденную корзинку. Вытащил оттуда хлеб, отломил добрый кусок и бросил Ивану. «Спасибо. Как ты?» «Сейчас сдохну», — пожаловался иллюзионист, ковыряясь в корзине. — Не смей, мы почти выполнили задание. — Лёха, ты цел? — протягивая ему хлеб, спросил Мокруха. Тот молча кивнул и взял еду. Иван отломил кусочек хлеба, раскрошил и протянул Иволге, которая до сих пор сидела у него на плече. Птичка принялась за угощение. Порталист затравленно огляделся и решил спросить. — Что вам от меня нужно? — Тебя звать-то как? — Эдуард. «Все очень просто, Эдик», — сказал Мокруха. «Ты можешь открыть пробой в Красноярск?» «Только в нужном тонком месте», — пробурчал юноша. «Тогда ты найдешь его. После этого можешь идти на все 4 стороны». «Вы с ума сошли? Я не могу определить, куда именно ведет тонкое место. Да и искать его можно вечность». «Вечности у нас нет, так что придется уложиться в несколько часов. Сейчас передохнем и отправимся в путь». «Безумие! Даже если мы найдем ведущее наверх тонкое место, то запросто можем оказаться где-нибудь в Астрахани или, черт возьми, в Лиссабоне. Вы вообще понимаете?» «Заткнись!» Иван приподнял винтовку. «Будем надеяться на удачу». Эдуард счел за лучшее и правда замолчать. Отряхнув запачканный васильковый костюм, он тяжело вздохнул и покачал головой. Мокруха прожевал остатки хлеба и прикрыл глаза. Спать не собирался, хотя очень хотелось. Вместо этого он сосредоточился и принялся медитировать, восполняя магические силы. Если нулевой уровень почти не отличался от лица, то на первом сразу ощущалось, что ты в другом мире. Сильный магический фон, иная природа вокруг и другие существа. Опасные, злые и очень голодные. Их приближение Иван почувствовал издалека. Неизвестные твари, перекликаясь, издавали клёкот, который становился все ближе и, казалось, был полон предвкушения. «Вы это слышите?» — тихо спросил Эдуард. «Чудовище!» «Слышу», — не открывая глаз, сказал Иван. «Дай отдохнуть». «Но они же...» «Тихо!» Мокруха отдал Иволге мысленный приказ узнать, что это за существа и как быстро приближаются. Птица вернулась буквально через минуту и показала видение. Двуногие ящеры с пучками перьев на боках, похожие на ощипанных куриц. Приближались с севера. Иван прочистил горло и хрипло сказал. «Тревога. Чудовища. Около десятка. Идут оттуда». Он указал направление. «Лёха, готовься». «Эй, Харитон, ты уснул, что ли? Просыпайся, долг зовет». «Чёрт, домой вернемся, неделю спать буду», — проворчал иллюзионист, но все же притянул к себе винтовку и зарядил ее. «Эдик, боевые заклятия знаешь?» «Нет», — снова начав заикаться, ответил тот. «Тогда не рыпайся», — посоветовал Мокруха. «И не вздумай сбежать. В спину пальну без раздумий, точнее, в задницу. Ты нам живой нужен». Когда ящеры оказались в пределах видимости, Иван выстрелил первым. Попал одной чешуйчатой курице точно между глаз. Остальные сразу бросились в атаку, и у них на головах вдруг поднялись хохолки. Только это были не перья, а острые костяные лезвия. Бегали твари чертовски быстро. Мокруха не успел выстрелить второй раз. Пришлось подскакивать, превозмогая многодневную усталость, и сражаться с помощью магии. Он не рискнул тратить ману на полный каменный доспех. Ограничился нагрудником и шлемом-маской. И не забыл про кастеты. Первая подбежавшая курица получила булыжником в харю. Вторую Иван схватил за длинную шею и переломил ее как палку. Кости оказались хрупкими. Третья ящерица бросилась со спины, пытаясь прогрызть каменную броню, но меткий выстрел Харитона оборвал ее жизнь. «Зачем?» — орал порталист. «Зачем вы меня сюда притащили?» «Заткнись!» — рявкнул Мокруха, продолжая отбиваться. Скоро все было кончено. Тратить время и вырезать макро из тел не стали. Нашумели — лучше убраться подальше. Точной цели, к которой можно было двигаться, теперь не было. Группа бродила наугад. Искали тонкое место, которое непонятно где могло быть. Мокруха подбадривал Эдуарда то угрозами, то обещаниями награды, и тот рано или поздно смирился со своей участью. Даже вспомнил то, чему его учили в академии, мол, что делать, если потерялся наизнанке, какие признаки тонких мест можно обнаружить издалека. Сколько-то часов спустя, когда стало темнеть, Эдуард нашел-таки точку, где мог открыть портал. «Учтите, я понятия не имею, куда он ведет», — сказал он. «Так что первый не пойду». «Можешь вообще не идти», — пожал плечами Иван. «Оставайся тут. Дорогу обратно найдешь». «Чтоб меня сожрали те ящеры! Нет уж, спасибо». Эдуард создал овальный портал, который переливался всеми цветами. Иван на всякий случай взял в руки винтовку, глубоко вдохнул и шагнул вперед. Он очутился где-то в лесу. Издалека доносились какие-то хлопки, но в целом вокруг было тихо и темно. Когда остальные тоже вышли из портала, Мокруха велел пометить место и закрыть портал. Если что, можно будет вернуться наизнанку и попытать счастье еще раз. Пройдя вперед, группа скоро вышла на опушку. Здесь были слышны выстрелы и взрывы. По правую руку светился защитный магический купол. Он был большим и накрывал собой несколько зданий. На самом высоком из них висела подсвеченная макровыми фонарями вывеска. Увидев ее, Мокруха встал как вкопанный, Алексей грязно выругался и сплюнул, а Харитон истерично расхохотался. «Пихтовый бор. Предприятие графа Пихтина», — гласила вывеска. Под землей было тихо. Только наши собственные шаги и дыхание, а также шуршание сдвигаемой земли. Продвигались мы медленно. То, что поочередно делали Богдан и второй геомант, только выглядело просто. На самом деле им приходилось тратить уйму сил на каждый очищенный метр пути. Кроме того, надо было поддерживать заклятие, чтобы почва не сомкнулась вокруг. Это был бы мучительный и бесславный конец. Ориентировались мы с помощью компаса и карты, что тоже заставляло иногда тормозить, но потерять направление было нельзя. Иначе вылезем на поверхность не там, где надо, и тогда весь план на смарку. До рассвета оставался час. Небо на поверхности, наверное, уже начало светлеть, но здесь, в кромешной тьме подземелья, в это почему-то не верилось. Когда последний час подходил к концу, я спросил, где мы? Богдан, который восстанавливал силы в хвосте отряда, посветил на карту, сверился с компасом и сказал: «Почти добрались. Уже под двором». Сколько до нужной точки? По времени где-то полчаса. Надо поспешить. С минуты на минуту начнется атака. Так точно. Кивнул Богдан, сунул карту гвардейцу и протиснулся вперед. Они с Геомантом стали раздвигать землю вдвоем, и как только они начали это делать, мы ощутили тряску. Из потолка тоннеля посыпалась земля. Наша гвардия пошла на штурм. Надо было как можно быстрее добраться до места. Даже усилиями двух магов на это ушло 30 минут. Мы могли только гадать, что происходит на поверхности и на чью сторону склоняется чаша весов. Но вот, наконец, мы стали подниматься, будто на лифте или в воздушном пузыре, который медленно плывет к поверхности воды. Богдан Богданович явно отдавал последние силы. Он был бледен, по морщинистому лицу катился пот, а затем он покачнулся и едва не упал. «Дальше сам, командир», — сказал второй геомант, который выглядел немногим лучше. «Маленько осталось». Я чувствовал возмущение охранных артефактов. Они наверняка засекли нашу магию, но противники точно не догадаются, откуда мы вылезем. «Все», — сказал геомант и вытер пот со лба. «Еще рывок, и мы на поверхности». «К бою», — приказал я. Активировал духовный щит и призвал магорез. Земля над головой раздвинулась в стороны, а та, что под ногами, поднялась. Я глубоко вдохнул чистый воздух и крепко сжал рукоять меча. Мы появились прямо у крыльца поместья Пихтина, внутри купола и за спинами врагов. «В дом», — приказал я и бросился по ступенькам вверх. Двери распахнулись мне навстречу, и на пороге показался тот, кого я точно не ожидал здесь увидеть. Умом я понимал, что это невозможно. Что тот, вернее, та, кто стоит передо мной, не может находиться здесь, но эмоции брали верх над разумом. Впервые в жизни, что в этой, что в прошлой, я застыл на месте и растерялся, не зная, как поступить. На пороге стоял сам граф Пихтин. Одна его рука превратилась в стальной клинок. Другой он прижимал к себе мою сестру, Людмилу, и острие клинка упиралось ей в горло. «Сдавайся, Чернобуров», — произнес Василий Демидович. «Или она умрет».